Глава 5. Внимание! Вы заключили договор с Кань. Отныне он является вашим помощником первого уровня. Внимание! Вы заключили договор с Эльс. Отныне он является вашим помощником первого уровня. «Ну все, поздравляю вас со вступлением в ряды негров», — заулыбался я, глядя на двух эльфов. «Мы находились у древа, и эльфы стояли на коленях. Для них древо мира — это почти божество, даже если божество другого мира». «Негров?» — спросил Эльс. «Тот, который старше и мудрее. Выглядит он лет на 25, но ему 57 лет, но черт знает, сколько у них длится один день и год. Может, по земному времени им всем по 16 лет». «Не бери в голову, идите пока к своим людям. Успокойте их. Если к вам будет кто приставать, наставники им дадут по шее. К древу также не рекомендуется подходить без моего присутствия. Ну и, конечно же, запрещено срывать с него плоды». «Хорошо, хранитель». Эльфы поклонились и, встав, направились к своим людям, которых разместили на севере урва. «Им нужно прийти в себя, мне подумать. Тут, блин, 19 мужчин и эльфов, и все они раненые, ушастые, получили ранения, защищая свою деревню. Остальные погибли в бою. Помимо мужчин было 177 женщин и 36 детей разных возрастов. Большую часть их деревни принесли в жертву, дабы открыть портал. И орки приносили их в жертву всякий раз, когда открывали портал». А еще не особо понятно, откуда столько гоблинов и орков к нам приходило, учитывая размер города внизу. Но тут эльфы не подскажут, они сами не знают. В общем, как-то так. Надеюсь, больше не будет нападений со стороны орков. Понимаю же я их благодаря древу. Как только они оказались здесь, древо стал переводчиком. Ха, удобно. Ладно, сейчас дела. Кира с Сашей отправились к ушастым, а Вика с Костей и Королем уже занимались ранеными неграми. Макс вернулся в реальность. «Прикроет нас там». Я тоже занялся неграми, и по итогу наши потери 4 бойца. Гребаный шаман. А еще никого из павших не удалось поднять как зомби. Души в этом мире попросту растворились. Здесь остались лишь тела. Снаряжение же попортилось, просто тьма. Что грустно. И вновь гребаный шаман. А еще у меня куча раненых. Их сейчас разложили на западном берегу рва. Остальные негры либо работали, либо отдыхали после вылазки. Ну и делились впечатлениями. А еще они пока не знают, что мы, оказывается, спасли эльфов, и там сплошные бабы. Главное, чтобы у придурков крыш не сорвало. А то придется им стать евнухами. И я не шучу. Обойдя всех и посмотрев, кто как работает, вернулся к древу, после чего переоделся и направился к эльфам. А там в воде плещутся голые эльфийки. Они все разом решили искупаться. Парни, девушки, дети. На берегу стояли лишь Фурия и Киборг. «Не смотри, извращенец!» — возмущалась Кира, подбежавшая ко мне. «Да не смотрю я!» — вздохнув, отвернулся. «Чё это они?» «Так не мылись долго и жили в грязи, а тут возможность такая. Иди уже, мы обо всем позаботимся». Кира начала меня толкать, и пришлось уйти, а я пошел смотреть трофеи сорков. Их разложили у склада, и там топоры, двуручные топоры, а также костяные кинжалы, ну и все. Про броню я молчу, кожные изделия орков так себе, грубые, но прочные. Во многих элементах брони застряли пули. «Хотя...» Размышлял я, глядя на кожаный нагрудник. Это явно не корова и не энтроп, что-то иномирное. И еще. Зачем оркам нападать на сад? Они уничтожили свое древо мира, но энтропия так и не пришла в их мир. По крайней мере, я этого не заметил. Нужно будет расспросить эльфов об этом. Да много о чем нужно опросить. Интересно же. Ладно, оставив броню и повелев отнести все это добро на склад, я вернулся в реальность и сразу услышал звук клацанья по клавишам. Макс работал. Вик с Кирой спали в обнимку с Сашей, Костя у себя, Настя в шкафу. «Быстро ты», — сказал толстяк, не отвлекаясь от экрана. «Надо сделать заказ». Присев на коврик, я схватил телефон и начал искать, где купить палатки. Но не заставлять же женщин и детей спать на земле. У негров хоть кровать есть, а так пусть и временное решение, но это лучше, чем спать под открытым небом. И да, нужно что-то решить с кислородом. Сейчас я убрал ночь. Полностью. Но это тоже временное решение, и похоже, все же придется расширять сад. Да только так. Ну и древо надо выращивать. А это массаж и отстрел криминала. Можно, конечно, и аристократов немного урезать в количестве, но что-то мне подсказывает, что это приведет к тотальной войне, да и до милосердия спалить могут. Ладно, пока не буду торопиться. И как планировал, продолжу действовать шаг за шагом. Сейчас же нашел сайт, но компания из Тюмени, впрочем, это довольно близко, так что оставил им заявку на сотню палаток разных размеров. 2 сотни спальных мешков, ну и всякое разное, походное. «С этим закончим теперь...» Не успел я встать с пола, как мне позвонили. «Слушаю». «Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Я из компании «Все для туризма, охоты и рыбалки» по поводу вашей заявки. Когда вам удобно, чтобы мы привезли заказ?» Оказалось, что их менеджер работает до самой ночи, видимо, просто на удаленке. В общем, мы договорились на утро. Так что я позвонил в складской комплекс, где у меня арендован склад. Да-да, тот самый. Сотрудники комплекса выдадут доставщикам ключи и покажут, где мой склад, а утром я приеду и заберу все. Удобно, блин. Хотя еще бы. Туризм нынче в упадке. Что неудивительно, кстати, с ухудшением плодородия леса стали менее привлекательны. Убрав телефон в сторону, вновь сел на пол. Жизнь, блин, половая. Может, кровати в 2 яруса поставить? Ну тогда женщины окончательно поселятся у нас. Вздохнув, перенесся в сад. Но лишь душой. И только я оказался у древа, как мне на голову что-то упало. А было бы оно чуть тяжелее, я бы тоже упал. «Блин, хватит на голову ронять!» Ругался я и почувствовал, как этот проказник смеется. «Почему все любят надо мной шутить? Эх, что у нас тут?» «Орех регенерации. Цена 2000 ОД. Описание. Плод, выросший на ветвях древа мира. Съевший его получит сильный кратковременный регенеративный эффект». «Ух, ну и цена! Ну, спасибо. Оно точно пригодится». Орех же был размером с кулак и довольно тяжелым. Если его бросить, можно и убить. Но открыть его легко, достаточно надавить в центр и потом расколоть его надвое. И раз уж древо мне дало его, то пойду я к эльфам. «Опять приперся!» — фыркнула Кира, стреляя в меня из глаз. «Да, я вот что принес. Думаю, людям нужно». Я легко бросил ей орех и кинул взгляд на ушастых в воде. Плещутся и радуются водички. И все блондины и блондинки, разве что волосы чуть светлее, чем у Жени. И да, буду называть всех людьми. Мне так удобнее. Очень кстати, тут некоторым плохо очень. Кира увела меня в сторону, где на ткани лежали 3 бледных мужчин. Их раздели и отмыли, но даже так выглядели они очень плохо. Я заметил многочисленные раны на груди, руках и ногах, некоторые из них уже гноились. Вика уже поработала над ними, но они плохи. «Понял, значит, заражение крови она устранила. Вот только это лишь ненадолго поможет». Я вновь покосился на гнойники. Присев и открыв орех, попросил Киру принести молоко и стаканы, а затем сделал пюре и напоил эльфов, одного с другим. В этом я уже спец. И какой же сильный орех! На моих глазах эльф стали розоветь, а гнойники иссыхать, и я просто смахнул их. В идеале, конечно, по ореху на человека, но тратить 6000 ОД на посторонних? Нет, простите. ОД не так легко добываются, чтобы легкомысленно относиться к ним. «Это был плод древа мира?» Спросил меня, и я обернулся, а там целая толпа голых эльфиек. Высокие, стройные, изящные. Грудь от 0 до 2. Милые молодые лица и ножки от ушей. Хороши чертовки. И я боюсь, проблемы из-за них тут будет. Ой, как много. «Да, удивлен, что вы о них знаете», — кивнул красоткам. «А те совсем не стесняются наготы. Кир же стреляла меня молниями из глаз». «Мы слышали легенды», — ответила эльфийка с по-анимешному большими глазами цвета неба. «Когда-то наш народ получал их от великого древа. Возможно, их и дальше получали. Но не мы, а возвысившиеся, высшие». «А вы тогда кто?» Я поднялся и положил лапу на голову Фоминой. А то она была похожа на взъерошенную кошку. Ревнует меня. Но сразу успокоилась, когда лапа оказалась на макушке. «Мы моем», — ответила красавица с грудью размером с апельсин. «Эх, кажется, мне нужно найти самку на ночь». «Но на вашем языке госпожа Александра сказала, что мы лесные эльфы, поэтому так и будем называться, а высшее — Майнин, Они живут на Великом Древе. Точнее, жили. Понятно, а Майзи кто? Если... Задумала стая и вскоре продолжила. Если задуматься, то их можно назвать проклятыми эльфами. Они произошли от воров плодов Великого Древа. Их прокляла богиня Инни и изгнала из леса. «Ха, это очень интересно, но...» Я кинул девушек пристальным взглядом. «Ах, красота, да и только. Предлагаю поговорить над тем потом. А то от лицезрения вашей красоты во мне пробуждается инстинкт размножения». «Ой», — мило заулыбалась ушастая. «Это необычно. Наш народ привык ходить голышом. Мы любим природу, а одежду носим, дабы защититься от холода и повреждений кожи. Размножаемся же мы по договоренности, чтобы поддерживать численность поселения». «Зато наши мужчины готовы оплодотворять все, что шевелится», — фыркнула Кира. «Прям как Майзи», — задумалась апельсинка, так буду называть ее. «А что они?» — спросила Кира. «Они быстро плодятся». Эльфийка нахмурилась, да и все остальные. «У них редко рождаются самки, поэтому, чтобы поддерживать высокую численность, они похищают нас». «Ясно», — кивнул я. «Нужно было все же уничтожить их город. Вероятно, там осталось немало пленниц». Ушастые опустили головы, но что сделано, то сделано. Я же не знал. Да и они не могли сказать. «Найти бы вам одежду», — задумался я, разглядывая апельсинку. «Нам и так хорошо. Тут ведь тепло», — ответила она. «А еще здесь сотня с лишним отбросов общества, которые отрабатывают грехи своей кровью. Не стоит рассчитывать на их благоразумие». «Не понимаю». «Они как Майзи», — сказала Кира и объяснила. «Злые жестокие могут наброситься на вас и оплодотворить, или еще что хуже сделать, потому осторожнее нужно быть». «Ой, поняла. Тогда да, нужно одеться». «Завтра купим вам, но нужно измерить все. А ты иди, хватит уже пялиться, а то сам набросишься на них». Кира начала толкать меня, а это захихикала. «Вряд ли у нас родятся дети, мы же разные виды, нас нет смысла оплодотворять». «А как же Майзи?» — спросила Кира, которая вдруг остановилась. «Так мы одного вида». Апельсинка лишь хлопала глазами, а я сравнил ее и гоблина. «Одного вида, да, угу». «Во всяком случае, люди это делают в основном удовольствие ради, а не для оплодотворения». «Удовольствие? От оплодотворения?» Удивилась та, Кира рот открыла и завалила вопросами. «Ха, я же говорил, что она скрытая извращенка. И да, эльфы фригидны. Секс не доставляет им удовольствия, как и поцелуи с ласками. Ну а после меня выгнала Кира, эльфийки же принялись стирать свою грязную одежду. Своих я нашел далеко не сразу. Саша занималась поиском вещей и всего того, что можно обеспечить эльфов. Костя занимался едой, точнее, искал то, что можно скормить эльфам. Наставники терроризировали негров, ну а Вика с Настей сидели под древом и отдыхали. Возвращались бы уже. Я подошел к коротышкам, а те показали мне по яблоку и ореху. Ваша награда? Ага. Вика улыбнулась. Там и других плодов прибавилось, а я отдохну немного и вернусь к работе, раненых много. Раненые подождут до утра, не умрут. Все же всех уже немного подлечили. Наверное, ты прав, — ответила та в раздумьях. Хорошо, тогда пойду спать. Ага, спокойный, — кивнул ей, и девушка исчезла. Я же кинул взгляд на сероволосую полторашку. А ты? Хотела предложить несколько идей, но пока болтала с Викой, забыла о них. Она мило улыбалась и поднялась на ноги. Так что завтра расскажу. Настя исчезла, а я обернулся и увидел спортсмена. Глаза горят, из уголков губ течет слюна. «Дмитрий, это же эльфийки! Настоящие!» «Настоящие!» — кивнул ему. «Лесные! А еще они нудистки! Только от работы не отлынивая, лучше помоги Косте принести им еды. Гозу, к примеру». «Да». Толстяк умчался со скоростью пули. «М. Мотивация». А я сходил к полям и подошел к уже поспевшему Мидору. Напомню, что внешне он выглядит как нечто среднее между орехом и тыквой. Разломив надвое, достал семечку размером с кулак крепкого мужчины и расколол его, а там... Ах! Отличный аромат, розовая мякоть просто таяла во рту, а вкус... это офигенно. Не заметил, как съел 3 семечки, но пришлось хватать остатки от мякоти тыквы и тащить кроликам. А их много стало, подметил я, глядя на съедобных кроликов. Они были розовые, золотые и белые, а в соседнем загоне росли мутанты. Внешне они пока мало отличались от обычных всеядных кроликов, но, к примеру, я вижу более крепкие лапы у одной особи. Другая крупнее и весит, думаю, 13 кило, может, больше. Пфф, меня отвлек розовый кролик. Он жадно ел тыкву орех, и вскоре подскочили другие зверьки, набросились, на все мигом слопали. А потом самые сытые начали размножаться. «Да уж, реально какое-то бедствие, а не звери. Если их выпустить в мир орков, они могут весь мир уничтожить». Немного посмотрев на кроликов, покормил Жанну и погладил старушку. Она уже совсем старенькая стала. Молоко дает меньше, пора бы ей получить помощника. Так что трачу 500 ОД, и из земли выбрался второй монстр, похожий на огромного опарыша, разве что он был вдвое меньше самки. «О!» «Они съедобные, кстати. Их шкура довольно крепкая, не хуже, чем у удильщика». Ко мне подлетел Чиби-босс, а самец уже стал облюбовывать пожилую самку. Но Жанна девушка непростая, так просто не давалась. «Что-то мне не хочется их есть». «И правильно, они жуть какие невкусные», — хохотал Чибик. Вздыхая, я пошел дальше и посмотрел на кирпичный амбар. Он был почти полон картошки, гозу и всего остального. Нужен еще один амбар. Эх, сколько всего построить нужно, а времени на это попросту нет. Мы еще пулеметные башни даже не начали строить. И надо что-то с эльфами думать. Но сперва... Внимание! Желаете потратить 6966 ОД на расширение сада? «Да, желаю. Эх, дорого-то как. Но надо. Я мысленно приказал увеличить диаметр сада до 1400 метров. И в этот момент стена тумана, что окружала сад, начала сдвигаться назад, а вместе с ним и сдвигалась арка. Хм, это уже интересно. И я бы сказал, подстава. Вырыли бы мы тоннели, значит, а арка укатилась бы от нас? Офигеть, блин!» Отдав приказ, заставил все растения сдвинуться ближе к аркам. Далее... А далее мне нужны деревья. Ну, так, чтобы они не мешали сражаться. И при этом, чтобы деревья подходили эльфам. Они вроде в лесах живут. Вот там им можно будет устроить убежище. Это, правда, опасно, но эльфы же умеют сражаться. Как минимум, их мужчины точно иначе не получили бы ранения. Так что поспешил к эльфам. А там уже босс с королем гоняли негров, которые пришли попялиться на голых женщин. Эльфы же расстелили одежду на траве, и она сохла, а сами ушастые лопали капусту, гозу и яблоки с грушами. Интересно, они веганы? Саша с Костей были тут же и занимались распределением того, что нашли. «Хранитель!» — с места вскочила апельсинка. «Ваша еда чудесна, и все очень вкусно, спасибо вам!» Она поклонилась, а за ней на ноги вскочили остальные эльфы, да поклонились. Я же кинул взгляд на их парней, да уж, воины из них паршивые. Телосложение хрупкое, мускулов нет, писюны малюсенькие. «Не за что, но хотел спросить, вы мясо едите?» «Едим, конечно. Белок и животные жиры очень важны для нашей жизни. Поэтому мы и поддерживаем определенную численность поселений, дабы своей деятельностью не навредить флоре и фауне». «Понятно», — закивал я. «Но мясо мы едим примерно пару раз в год», — добавила она. «Ха, теперь стало еще понятнее», — вновь закивал я, смотря на хрупкие тела, скромную грудь и... промолчу, на что еще. «Но я чего пришел? Как орки, точнее, майзи, вторглись сюда, так и другие расы вторгаются к нам. Вы сражаться-то умеете?» «Мы плохие воины». Вперед вышел Эльс, тот высокий парень, 1,89 м. «Но если дадите нам лук, то, находясь в лесу, мы сможем защищаться. Все майон умеют из него стрелять». «Тогда как вас победили?» «У нас было лишь... 30 луков на все поселение», — спокойно ответил тот, а у меня задергался глаз, чем я смутил ушастого. «Мы их обычно используем лишь для охоты. Кто хочет, берет лук и охотится, поэтому во множестве луков мы не нуждались». «Ясно», — вздыхал я. «Будут вам луки, а вот только насколько вы сильные?» «У нас были разные луки», — начал тот объяснять, а я лишь вздыхал. Вскоре я вернулся в реальность и, выхватив телефон, залез на тот же сайт, на который... «Все для туризма, охоты и рыбалки. Я там видел луки охотничьи. Ага, вот. Так-с, сил натяжения. Ага. Отлично. Есть в наличии блочные охотничьи луки. Там настраивается сила натяжения. Ну, или как она там называется. В общем, неважно. Луки, судя по видеороликам, отличные. Могут и кабана, и медведя, и даже черт пристрелить». Но это для извращенцев, ведь для тихого убийства есть газовые арбалеты, а для громкого достаточно автомата. Ладно, взял побольше самых разных стрел и оформил заказ, однако менеджер, похоже, до сих пор не спал и вновь зазвенел телефон. «Дмитрий Андреевич, вы заказали 47 блочных луков. Вы не ошиблись с заказом, точно?» – переживал тот. «Луки-то дорогущие». «Точно, если понравится, закажу еще». Успокоив его, завершил звонок и собрался было пойти в купальню. Как очнулся Костя. «Пошли мыться», — сказал ему и получил кивок. Так что вскоре мы вышли и оставили Макса работать и сторожить спящих дам. Но стоило снять футболку в раздевалке, как люди, которые там были, стали на меня пялиться. «Не смотреть на меня, противное», — сказал я мерзким голосом и пошел в душ. И уже там я понял, на что они пялились. На хороший такой, не заживший шрам на грудине. Но ничего, прогревшись в горячей воде, расслабился, распарился, и теперь все быстрее заживет. Однако только я начал наслаждаться горячей водой, как в купальню приперлись три типа. Их возглавлял высокий кучерявый блондин с надменным выражением лица, слева от него шел еще более высокий качок, но с тупым выражением лица, а справа хитрый толстяк, прям толстенный, глаза маленькие, жутко хитрые. Я их здесь редко вижу, так как они обычно раньше приходят, но бывало пересекались. У меня с ними конфликт был почти сразу после поступления, но тогда все удалось решить словами. Сейчас же они как-то нехорошо на меня поглядывали, ну и интуиция меня не подвела. «А вы слышали?» — шептал толстяк. Правда, при этом был достаточно громко, чтобы слышали мы с Костей и еще два парня. «Говорят, Древов с Агафоновым из этих, которые любят черные ходы. Довольно грубо, вульгарно и провокационно, но, думаю, в этом и весь смысл». «Спровоцировать на беспредел, да? Это они хорошо придумали. Я ведь и правда могу по мордасам дать, но...» «Дим, я тут слышал, что барон Чумаков», — заговорил Костя, кивая на толстяка, «очень любит дымоходы и ищет тех, кто ему прочистит его. То-то каждый раз, как мы встречаемся здесь, он и его подружки смотрят на мой хрен». Кивал я и улыбался. «Лучшая защита — это нападение». «Видимо, прикидывают размер дымохода и щетки», — добавил Костя. «Как страшно жить!» — ужаснулся я. А эти держали покерфейс и продолжали что-то говорить про нас. «Гадости в основном». «Ты смотри, как пялятся, Кость. Мне кажется, они тебя хотят». «А что такого? Я сам себе хочу. Все ж такое совершенство!» — ухмылялся блондин с надменной рожей. «Ох, самомнение-то...» «Ха, у меня женщин было больше, чем у всех в этом помещении вместе взятых». Он гордо задрал нос, а я возмутился. «Не считается, та троица!» Кивнул на кучерявого герцога, забыл, как его фамилия, и толстяка Чумакова. «По пердакам, у них с бабами по нулям». «Кстати, как думаешь, кто у них кого?» — поинтересовался Костя. «Фу, зачем тебе такие мерзости знать? Это же отвратительно. Уверен, что качок и толстяк жарят кучерявый в оба прохода одновременно». «Да как ты смеешь, мразь!» — выкрикнул герцог. «Ха, быстро он слился. Одно дело говорить про нас гадости, которые, к слову, были похлеще, чем мы говорили, но другое дело слушать их про себя». «Ты о чем, сахарная попка?» Поинтересовался я, а тот и так был красный, а сейчас едва пар из ушей не пошел. «Ты ж только что фантазировал о нас с Костей, кстати, весьма мерзкие сексуальные фантазии. Но ты ведь хотел привлечь наше внимание?» «Но, прости, мы натуралы, а вот ты, сахарная попка, это, конечно, позор. Всем расскажу, что ты...» «Заткнись, заткнись, заткнись!» — прокричал он. «А то что, на дуэль меня вызовешь?» — ухмылялся я. «Хуже! На свидание!» — заржал Костя, да и другие парни в купальне тоже рассмеялись, и кучерявый герцог едва не взбесился, но товарищи натурально утащили его отсюда. «Ха, это было легко!» — улыбался я и поднял кулак, а Костя ударил по нему своим кулаком. «Вообще на изи!» Мы продолжили греться, а я продумывал завтрашний день. Нужно заехать домой и посмотреть, как с ремонтом, затем забрать покупки, потом проехаться по магазинам одежды, а еще убить человека. Одного очень плохого человека.